Небо надо мной, ты как богиня ярче света, идешь походкой неземной. Ах, как хотел я быть как ветер, коснуться твоего лица и быть счастливей всех на свете, и думать счастью нет конца. Любимая, стало мне всего дороже. Во сне стал бредить я тобой. Ну что не так я сделал, Боже? Куда девался мой покой? Да, я влюблен, но грех ли это? Она уходит от меня. Ищу, не нахожу ответа. Кто у меня ее отнял? Чужой, любимая, любимая.